Глава 13. В плену. Голова. В ней били тысячу барабанов и гремело тысяча цирковых литавр. Алиса приоткрыла глаза и поморщилась. Свет обжег, словно в лицо плеснули серной кислотой. В горле першило, глаза слезились, а голова кружилась. Но, кажется, она была жива. Она жива. А другие? Где Олег? Где Квазимода? Что с Сержем? Правда ли то, что она видела? Именно беспокойство заставило девушку окончательно прийти в себя и подскочить на жестком ложе. Алиса была одна. В небольшой комнатке, напоминающей скорее тюремную камеру, толстая металлическая дверь с решеткой, голые беленые стены, еще более раздражающие больные глаза, зарешеченное окно, сквозь которое и проникал болезненный свет. Девушка тихо застонала и сползла с узкого ложа на холодный каменный пол. И тут же согнулась в приступе сильнейшего кашля. Как же ей плохо! Как же хочется так и остаться здесь, на полу, склонив голову к коленям, ни о чем не думать, ничего не знать. Нет, так нельзя. Она в плену. Судьба друзей неизвестна. Нельзя позволить себе слабость. Только не сейчас. Девушка оперлась о кровать и с усилием поднялась. Ноги дрожали. Она едва удерживалась в стоячем положении и без сил на одной воле доковыляла до окна. За ним был виден кусок серого пасмурного неба и голые качающиеся на ветру деревья. Видимо, сад. Путь до двери показался ей длиной в целую жизнь. Решетчатое окно в верхней части двери было плотно закрыто. Ничего не разглядеть. Алиса заколотила в дверь кулаком. Она стучала, пока не разбила в кровь костяшки пальцев. Но никто так и не откликнулся. Сил добраться до кровати уже не оставалось. И девушка просто сползла по двери на пол, обняла подтянутые к подбородку коленки и заплакала от боли и страха. Даже хорошо, что сил оставалось так мало, потому что плакать долго она не могла и вскоре погрузилась в какое-то подобие прострации. Алиса со стороны увидела свое скорчившееся в углу тело, показавшееся ей очень маленьким и жалким, и на миг ее затопила волна острой жалости к себе, но тут же отхлынула при воспоминании о более важном деле. Без труда, пройдя сквозь толстую дверь, девушка очутилась в смутно знакомом коридоре, из которого выходило множество таких же дверей. Где-то она уже видела это. «Ах, да, во сне Кати, помощницы профессора! Значит, они в лаборатории. Нехорошо. Нужно отыскать друзей и как-то выбираться отсюда». Как, Алиса еще не знала. «Может быть, с помощью Квазимода?» Удался же ему побег в первый раз. Получится и сейчас. Нужно не бояться, а действовать. Хорошо, что двери теперь не препятствие. Девушка заглянула в соседнее помещение. Оно оказалось пустым. Она сосредоточилась и в одной из камер, очень похожей на ее собственную, отыскала Олега Волкова. Он лежал на кровати с неподвижным, как у мертвого, лицом. Алиса очень испугалась, кинулась к нему, попыталась позвать. Олег не откликался. Что, если он действительно умер? Что, если его механическое сердце не выдержало нагрузки? Что делать тогда? И вообще, имеет ли смысл что-либо делать? «Олег!» — снова позвала она. Он вздрогнул и тихо застонал. «Слава Богу, жив! Еще не очнулся, но это пока не важно. Главное, что жив!» Девушка коснулась невесомой рукой лба спящего, и тот перестал стонать, успокоившись. Она взглянула на него еще раз и отправилась дальше искать Квазимода. В комнатках оказалось много несчастных коллег и совершенно ужасающего вида мутантов. Порой Алисе казалось, что она сходит с ума, но девушка держалась. Мысль о том, что только она, Алиса Панова, сама по сути чудовище и монстр, может спасти тех, кого еще можно спасти, придавала ей сил. Квазимода девушка обнаружила в самой дальней комнате, не в той, где его держали прежде. Малыш опять лежал под капельницей и не отзывался, как Алиса его не звала. Видимо, сейчас он тоже находился в таком глубоком сне, куда ей не было хода. Расстроившись, что не может поговорить с друзьями прямо сейчас, девушка уже было собиралась вернуться в собственное тело, когда увидела у изголовья кровати Квазимода темный человеческий силуэт. Фигура появилась так внезапно и совершенно бесшумно, что девушка вздрогнула. И только взглянув на посетителя вторично, она, наконец, его узнала. «Алексей Михайлович, что вы здесь делаете?» произнесла Алиса потрясенно. Отец Олега шагнул к ней, и она инстинктивно отступила. Мужчина грустно усмехнулся. «Не бойся», — сказал он успокаивающе, — «я не причиню тебе зла. И вообще я нахожусь здесь так же, как ты, не в физической форме, хотя и мое тело неподалеку. Лучше объясни, что ты здесь делаешь, когда я просил держаться подальше от неприятностей и...» Он огляделся. «Где Олег?» «А вы не знаете?» — спросила Алиса подозрительно. «Что, если Олег не зря сомневался в своем отце? Подчеркнутые в книге строки еще не являются свидетельством невиновности. Они запросто могут быть обыкновенной попыткой оправдаться, ввести в заблуждение». Волков-старший вздохнул. «Ты мне не доверяешь. В целом это правильно. Нельзя доверять тому, кого не знаешь. Но ты даже не представляешь, в какую серьезную игру ввязались». «Представляю», — покачала головой девушка. «Профессор Ланско виновен в нескольких убийствах, и мы знаем, как он лечит болезни и продлевает жизни, и что потом случается с несчастными». Она с болью посмотрела на неподвижного Квазимода. Волков кивнул. «Не жаль, что вы столкнулись с этим», — проговорил он с трудом. «Когда-то Лёва, профессор Ланской, был неплохим, хотя и весьма своеобразным парнем, погруженным в науку. С ним было интересно поговорить». «Я знаю, ведь он учился с вами. Мы посещали вместе некоторые лекции», — подтвердил Алексей Михайлович. «Потом он пропал из вида, и я узнавал о нем только урывками, сожалея, что такой талантливый человек растрачивает себя по пустякам. А 2,5 года назад он внезапно обратился ко мне за помощью. Он рассказал о своих задумках в самых общих чертах. Но уже тогда я пришел в ужас и наотрез отказался с ним сотрудничать. Однако Лев был слишком заинтересован в некоторых моих разработках. И тогда он принялся шантажировать вас, угрожая вашей семье, и вы сбежали из дома», — предположила Алиса, вспоминая строки из 3 мушкетеров. «Ты очень умная девочка». Отец Олега посмотрел на нее с уважением. «Все было именно так. Но погоди, ты так и не сказала, как здесь очутилась и где Олег?» «Здесь же, в клинике», — призналась Алиса. «Нас схватили». Лицо Волкова-старшего исказилось. «Только не это!» — пробормотал он в волнении, шагая по палате. «Только не это! Случилось именно то, что я желал предотвратить. Нельзя, чтобы Олег попал в лапы этому чудовищу. Из-за того, что у него искусственное сердце?» Миг, и Алексей Михайлович оказался перед ней, с силой схватил девушку за плечи. «Откуда ты об этом знаешь?» — крикнул он, вглядываясь ей в лицо. «Знаю», — уклончиво ответила девушка. «А вот профессор Ланской, думаю, еще нет. Нам нужно бежать отсюда как можно скорее. И нам, и вам». Руки Волкова-старшего разжались. Теперь он выглядел разбитым и совершенно подавленным. «Меня очень давно держат на наркотиках», — тихо произнес он. «Мое тело ослабло. Я теперь скорее живу здесь во снах, чем там, в реальном мире. За мной строго следят, отслеживая даже биоритмы. Правда, сейчас сиделка отвлеклась, поэтому я и могу говорить с тобой достаточно свободно. Но повторюсь, я давно без движения и не уверен, что смогу бежать». «Мы вам поможем», — горячо заверила Алиса. «Квазимода, мальчик, который лежит в этой палате, обладает особенной силой. Он может влиять на людей и таким образом уже бежал отсюда в первый раз. Мы убежим сами и заберем вас, вот увидите». Алексей Михайлович вздохнул. «Лучше бы вы бежали без меня. Слишком велик риск. Слишком опасно оставаться в клинике хоть на 1 минуту. Олег не уйдет без вас», — заявила девушка решительно. Он снова вздохнул. «Ну что же, будьте очень осторожны». Ее с силой трясли за плечо. Алиса разомкнула тяжелые ресницы и увидела смутно белеющую расплывчатую фигуру, похожую на призрака. Только проморгавшись, девушка поняла, что это всего лишь санитар, одетый в белый медицинский халат. Видя, что девушка приходит в себя, санитар подхватил ее на руки, перетащил на кровать и сообщил кому-то по громкой связи. «Очнулась, очень слаба, пульс едва прощупывается. Лишилась чувств прямо у двери». Санитар взял шприц. Алиса дернулась. «Это чтобы привести тебя в чувство», — пояснил санитар уже ей. «Укрепляющее». Игла вонзилась в вену. Алиса закрыла глаза, но мужчина не уходил. Скрипнула дверь, и сквозь полуопущенные ресницы девушка увидела в комнате новую фигуру. «Сколько суеты и напрасных жертв из-за одного жалкого уродца!» — услышала Алиса равнодушный голос. «Если бы голоса были материальными, этот оказался бы лишен всякого объема и выглядел совершенно плоским». «Где я?» — спросила девушка слабым голосом. Глаза ужасно чесались, и Алиса потерла их. Профессор Ланской усмехнулся. «Ты не умеешь притворяться, девочка». Кровать скрипнула, он присел рядом с девушкой, и его взгляд показался ей навязчивой жирной мухой, так и льнущей к лицу. «Ты и твои друзья очень много знаете, и обо мне, и о клинике. Непозволительно много, я бы сказал». Алиса с трудом сглотнула. От введенного лекарства ей действительно стало лучше, но профессор, похоже, одним своим присутствием мог убить все живое. «Ты же умная девочка», — продолжал тем временем Ланской. «Вот и скажи, что мне теперь с вами делать?» «Отпустить», — предложила Алиса, холодея от собственной смелости. Профессор снова сухо хихикнул. «Ты смелая, непозволительно смелая в данных обстоятельствах. Ах, да!» — он потер пальцем переносицу. «Ты же еще не знаешь всех обстоятельств и того, что наша встреча весьма для меня полезна. Возможно, ты уже слышала, что я провожу некоторые не совсем законные эксперименты. В каком-нибудь дешевом фильме их назвали бы бесчеловечными экспериментами. Так вот, мне постоянно требуется, как бы выразиться корректнее, материал. Как ты думаешь, откуда я его беру?» «Он меня пугает. Это не может быть правдой», — подумала Алиса, стиснув в кулаке край простыни. «Не веришь?» Профессор продолжал сверлить ее буравчиками равнодушных рыбьих глаз. «Полностью с тобой согласен. Я тоже предпочитаю теорию и практику. Но давай, храбрая девочка, я сначала расскажу тебе, как все пройдет. Прежде всего, я сделаю тебе еще один укольчик, после которого ты расскажешь мне все, о чем не рассказала бы даже родной матери. Затем ты под мою диктовку напишешь записку, что сбегаешь из дома с Олегом Волковым, чтобы пуститься в авантюры. Я, конечно, не боюсь полиции, но подчищать за собой тоже надо. Ну и финальная стадия моя любимая. У меня есть некоторые разработки, которые я хотел бы проверить на субъекте, обладающем определенной ментальной силой. Как понимаю, это как раз наш случай». Профессор с отвратительным шелестящим звуком потер сухие белые руки. «Это ведь ты украла у меня подопытный материал. Я допросил сиделку и пришел к выводу, что в дело влез кто-то особенный. Это ведь ты, дорогуша!» Алиса молчала изо всех сил, стиснув зубы. «Ну что же», — продолжал Ланской, «гарантирую тебе самые яркие галлюцинации, но не психическое здоровье. Признаюсь, прошлый мой опыт в данной области был не слишком удачным. Испытуемый выдержал всего один сеанс». «Вы просто фашист!» – не выдержала Алиса. «О, среди них были интересные ученые!» – с готовностью кивнул Ланской. «Доктор Йозеф Менгеле, например, прозванный любящими громкие слова журналистами и политиканами доктором смерть. С интересом изучал его опыты, как и опыты доктора Зигмунда Рашера. Он помещал людей в барокамеру, моделирующую условия нахождения на высоте до 20 километров над землей. Счастливчики погибали сразу. Выжившим доктор лично вскрывал черепную коробку и изучал их мозг. 200 подопытных. Все во благо науки». Девушка непроизвольно вздрогнула. Ей хотелось спросить, зачем профессор запугивает ее, но она боялась сказать даже слово, чтобы голос не выдал страха. «Легко быть храброй, глядя, скажем, приключенческий фильм. Сидя в зале, запивая колу и попкорн, думать, что на месте персонажа непременно совершил бы что-то героическое. Увы, в реальности все совершенно не так. Иногда даже произнести одно единственное слово – это уже подвиг». «Производит впечатление, не правда ли?» Рыбьи глаза продолжали с вялым интересом изучать ее лицо. «У этих заслуженных докторов были прекрасные базы в виде концлагерей Дахау и Аушвиц». Сноска. Дахау и Аушвиц – концлагеря фашистской Германии, в которых погибли сотни тысяч пленных. Они могли позволить себе пользоваться тысячными ресурсами, а для меня каждый новый пациент – подарок. «Чего вы от меня хотите?» – с трудом выдавила из себя Алиса. Доктор снова потер руки. «Сотрудничество», – произнес он. «Это отлично. Сотрудничество сближает людей. Возможно, мы можем решить все, как говорится, полюбовно. Чем меньше насилия, тем лучше для психики. Ты меня понимаешь?» Кстати, у тебя покраснели глаза, и ты постоянно их трешь. Как понимаю, дело в линзах. Сними-ка их. Алиса заколебалась. Сейчас профессор увидит ее зрачки и окончательно утвердится в своих подозрениях. Но тогда он ни за что не заподозрит Квазимода. Малыш останется в стороне, как и Олег. А значит... Девушка осторожно вытянула тонкие пленочки, которые и вправду доставляли ей массу неудобств. Ланской, придвинувшись так близко, что Алиса с отвращением почувствовала на лице его дыхание, вгляделся в ее глаза и с восхищением присвистнул. «Кошачий зрачок? Все еще интереснее, чем я думал. Ты уникальный экземпляр, и я готов работать с тобой аккуратно и бережно. Если мы договоримся, с моей помощью получишь некоторые новые возможности. Меня очень интересует так называемый мир снов. Он же знаком тебе не понаслышке?» Алиса закусила губу. Было понятно, что профессор кое-что знает об этом. Если отслеживает мозговые волны и может контролировать отца Олега, но сколь многое ему известно, и как сделать так, чтобы не допустить это чудовище в распахнутый мир подсознания миллиардов неподозревающих беды людей? На спящих можно воздействовать, им можно внушать что угодно. Нет, этого никак нельзя допустить. К тому же полагаться на милосердие профессора Ланского – откровенная глупость. Недаром его идеалы – фашистские врачи, если можно назвать этих изощренных убийц таким возвышенным словом. «Вы правы. Я недавно начала ходить по этому миру», — проговорила она с осторожностью, подбирая каждое слово. «И еще мало о нем знаю». «Но ты встречала кого-то, кто может ходить там так же, как ты?» Профессор склонился к ней, и Алису едва не передернуло от отвращения. От него пахло крахмалом и какими-то медикаментами. Он был таким белым, чистым, шершаво-правильным, как чистый альбомный лист. «Встречала». Девушка панически перебирала в уме, о чем же может знать Ланской. Знает об отце Олега, это точно. Может догадываться про Квазимода. А вот синеглазый. Что, если синеглазый парень из снов – это тоже агент профессора? Нет, нельзя даже думать об этом. И про Квазимода лучше бы пока не говорить. Пусть это будет их козырной картой в рукаве. Я нашла лабораторию, проследив за отцом Олега. Алиса старалась говорить уверенно и в то же время медленно, взвешивая каждое слово. А потом наткнулась на сына Моник, Квазимода. «Квазимода?» – перебил ее профессор удивленно. «Я назвала так малыша», – пояснила Алиса. Профессор кивнул и задумчиво потер переносицу. «Я часто навещала его во снах, узнала кое-что о клинике, а потом встретила Моник. Та как раз искала своего сына». «Своего сына, говоришь?» «Да, вы же сделали с ней эту ужасную операцию». «Эта ужасная операция спасла ей жизнь на некоторое время», — сухо добавил Ланской. «Ну, продолжай же. Ты хотела рассказать о своих друзьях. Например, Олег Волков. Он тоже обладает способностями?» — спросил профессор. Нельзя, чтобы Ланской заинтересовался Олегом. Алексей Михайлович сказал, что это опасно. «Значит, нужно переключить внимание профессора на что-то другое. То, на что тот непременно клюнет». И Алиса знала, о чем говорить. Она и без того заинтересовала Ланского. Пусть же он сосредоточится на ней одной, а у друзей появится шанс сбежать. «Нет, Олег не обладает даром ходить по снам», – поспешно сказала девушка. «Он неплохой компьютерщик, но не более того. Все, что связано с миром снов, лежало на мне. Однажды, когда я была во сне Квазимода, его пытались убить, введя ему смертельную жидкость. Я очень испугалась и хотела этот предотвратить так сильно, что все случилось само собой. Сиделка выплеснула жидкость в рукомойник, и тогда я поняла, что на нее можно влиять, заставив выпустить малыша и маму Олега». «Интересно, весьма интересно». Ланской разглядывал ее, словно энтомолог, углядевший необычно редкий и весьма ценный экземпляр насекомого, которого как раз не хватало в коллекции. «Ты молодец, девочка, что сказала мне правду. Тебе можно доверять». Девушка едва удержалась от того, чтобы с годливой гримасой не смахнуть его взгляд с лица, как смахивают назойливую муху. Она даже пошевелила пальцами, но заставила себя оставаться неподвижной. Профессор опять со скрипом потер сухие руки и напомнил Алисе Богомола. Она видела такого на юге, куда они как-то ездили отдыхать с мамой. Богомол был похож на кузнечика, только гораздо крупнее, со сложенными на груди длинными лапами. Он так же, как Ланской, быстро-быстро тер их друг от друга. Профессор перехватил ее полный, непреодолимого отвращения взгляд и растянул сухие губы в подобие улыбки. «Ну что ж, девочка», — он поднялся с кровати, — «освобождаю тебя от своего присутствия, но еще вернусь. Обдумай пока свои перспективы и, надеюсь, ты придешь к логичному выводу о неизбежном сотрудничестве». Он вышел, сопровождаемый санитаром, в течение всей беседы неподвижно и безмолвно простоявшим у стены. Алиса чувствовала странное возбуждение. Она вскочила и принялась ходить по комнате. Пустые беленые стены сводили с ума, слепили глаза, давили на лоб. Избавиться от этих ощущений не получалось. Панова попробовала погрузиться в медитацию, чтобы проведать Олега и Квазимода, но не смогла. Мысли все время цеплялись за что-то. То за трещинку на стене, то за крохотного паучка, деловито снующего по паутине, и снова обращались к угнетающим белым стенам. Это было странно, поскольку Алиса научилась входить в состояние медитации довольно легко. Но хуже всего, что она не смогла заснуть ни с наступлением ночи, когда погас свет в небольшом окошке, ни утром. Сначала девушка списывала свое странное самочувствие на волнение и только к середине нового дня догадалась. Ей добавляют нечто то ли в пищу, то ли в воду, что-то возбуждающее, мешающее уснуть. Видимо, профессор серьезно отнесся к рассказу о ее мнимых способностях и испугался, что его пленница сможет повторить тот же номер. Первая мысль ее была радостной. Хорошо, что она все же не рассказала о Квазимодо. Он вне подозрений, а значит, сможет действовать. Но тут же пришло отрезвляющее осознание. Она отрезана от друзей и не может общаться с ними. А малыш слишком еще мал, слишком напуган и, скорее всего, сломлен. Значит, они в ловушке. В отчаянии девушка упала на пол и, обхватив ножку кровати, разрыдалась. Но ей не позволили найти утешение даже в слезах. Тут же отворилась темная металлическая дверь, и уже знакомый ей шкафоподобный санитар подхватил ее на руки и, не обращая внимания на слабые попытки сопротивления, отнес на кровать. За ее здоровьем тщательно следили. Она нужна профессору, здоровой и невредимой. «Как же мои друзья? Как же мама и маркиза? Как они там без меня?» — подумала девушка, барахтаясь в сетях ужаса, словно в морской пучине. Ответа не было. Олег очнулся то ли в камере, то ли в палате. А, скорее всего, данное помещение с успехом совмещало функции и того, и другого. И бежать из него было совсем нелегко. По крайней мере, Олег не нашел ни единой зацепки, хотя изучил камеру со всем пристрастием стремящегося к свободе заключенного. Папка с бумагами отца, конечно, исчезла. Наверняка ее забрали похитители. Но чего еще они хотели? У Олега не отобрали его любимую трость с серебряным набалдашником, его покормили и оставили в кувшине воды. Но с ним не разговаривали, не допрашивали, не пытались запугать. Если бы не кормежка, он бы вообще решил, что о нем забыли. И это был хороший признак. Волков, сильно хромая и опираясь на трость, долго расхаживал по камере, прокручивая в голове ужасные подробности нападения и гибель Сержа. Это было действительно ужасно. Страшнее, чем можно себе представить. Хорошо, что мама дома в безопасности. Это плюс. Как и то, что чуду удалось сбежать. Правда, есть и минус. Профессор заполучил бумаги отца, а они с Алисой попались ему в лапы. Ничего, они еще выкрутятся. Наверняка можно что-то придумать, ведь Алиса и Квазимодо обладают уникальными способностями, уже позволявшими малышу сбежать из клиники. Это удастся и во второй раз. Надо только дождаться ночи. Едва только стало смеркаться, Олег заснул, не сомневаясь, что Алиса сама его найдет. Кто, как не она, умеет ходить по снам? Всю ночь его мучили кошмары. Одним из самых безобидных стал быстро бегающий на четвереньках человек, пытающийся откусить Олегу фаланги пальцев, и карлик, запустивший руку ему в грудь, чтобы вырвать оттуда сердце. Он проснулся, чувствуя реальную боль, и дыша тяжело, с хрипом. Хорошие сны, врагу не пожелаешь. Засыпать снова после такого не хотелось, но Волков подумал о встрече с Алисой и заставил себя погрузиться в сон. И тщетно. Его снова терзали кошмары, а Панова так и не появилась. Утром, проснувшись в холодном поту, он вдруг подумал, а что, если она умерла? Что, если они ее убили? Эта мысль вызвала дикую боль, скрутившую внутренности, как скручивают, отжимая белье. Алиса Панова странная девушка с необыкновенными глазами и смешными рожками. Милая, иногда слишком серьезная, иногда колючая. Она как-то исподволь незаметно стала очень важной частью его жизни. До этого момента Олег не осознавал, насколько важной. И теперь вдруг оказалось, что одно ее существование в одном пространстве с ним придавало его жизни смысл. И если ее больше нет... Нет, этого не может быть. Олег застонал и сжал ладонями виски. Ему казалось, что голова треснет, как перезрелый плод. И это стало бы лучшим выходом. Жизнь без Алисы не имела смысла. Цирк уехал. Профессор на всякий случай отослал труппу подальше, растревоженный последними событиями. Цирк уехал, а предатель-клоун остался. Он лежал на земле, запрокинув к небу бледное и безо всяких белил лицо, и под глазами его темнели, не наведенные с помощью кисточки и палитры для грима, синяки. Гуттаперчевый пнул его безвольно откинутую руку, сплюнул и пошел прочь. В этом жалком, изуродованном теле больше не теплится огонек жизни. Убийца шел и улыбался, поддевал носком кроссовки прелые листья, тронутые изморозью, словно отделанные изящным белым кружевом, и думал о манеже. Карлик даже скучал по нему, но профессор сказал, нужно остаться. Верный слуга потребуется хозяину в ближайшее время, а значит, придется потерпеть. Жаль, только на манеже, как ни странно, Гуттаперчевый ощущал себя полноценным человеком. Только там он забывал о своем уродстве, о нелюбви и обреченности. Только там у него вырастали крылья, позволяющие легко совершать самые невероятные трюки. Там, в вышине на трапециях или тонких летящих качелях, он видел счастье. Огни, зажженные на арене, казались ему звездами, а он сам был богом, полновластным хозяином своего царства. «Не забывай, цирк для тебя не основное. Ты – мои руки и уши», – напоминал хозяин. Как-то рассердившись на Гуттаперчевого, он запретил ему выступать целых 2 месяца. Это было очень тяжелое время, когда тело разламывалось от тоски и боли. С какой же радостью он вернулся? Каким волшебным сиянием встретила его арена, где становилось возможным любое колдовство? Занятый воспоминаниями, карлик и сам не заметил, как добрался до клиники. Охранник, прекрасно знавший его в лицо, привычно потребовал пропуск. И только пропустив пластиковую карту через щель турникета, открыл ворота. «Профессор ждет», — сообщил он бесстрастно, и Гуттаперчевый поспешил в кабинет. Хозяин сидел за столом, погруженный в бумаги, и за его спиной золотился солнечный свет, создавая вокруг фигуры сияние. «Все сделано, он больше не будет болтать», — сообщил карлик. «Отлично». Голос хозяина, как всегда, был ровным, просто констатация факта, лишенная даже оттенка похвалы. «Останешься пока здесь под рукой. С завтрашнего дня начну эксперимент над девчонкой. Если то, что она сказала, правда, это будет весьма интересно, и я извлеку из нее ее чудесные умения. Даже если для этого придется залезть к ней в голову. В самом буквальном смысле. Можно было бы счесть слова шуткой, но хозяин никогда не шутил. Он вообще вряд ли понимал смысл слова «шутка». «Что мне нужно делать?» – уточнил карлик. «Пока ничего. Покрутись поблизости. Возможно, она попытается выкинуть какую-то штуку. У нее есть сила подчинить себе кого-то. В общем, следи, но не попадайся ей на глаза. Ты же умеешь быть незаметным». Гуттаперчивый кивнул. Он прекрасно умел становиться незаметным. Это тоже являлось частью его личности и частью его профессии. Разумеется, не акробата, а убийцы. «Вот и ладно». Он постоял еще немного, не понимая, закончено ли указание, но профессор занимался своими делами, больше не обращая на него ни малейшего внимания. Значит, инструктаж окончен. Карлик бесшумно выскользнул в коридор и направился к палате, где содержали девчонку. Пора приступать к своим обязанностям.